Дерек Скотт. Четверг, 13 октября 1994 года. День, когда рухнуло все. Мы на полной скорости влетели на автозаправку. Тед Тененбаум не должен был уйти. Мы настолько увлеклись погоней, что я забыл про Наташу, которая пристегивалась на заднем сиденье. Джесси показывал мне, куда ехать, следуя полученным по радио указаниям. Мы свернули на 101-е шоссе, потом на 107-е. За Тененбаумом уже гнались два полицейских патруля, которые всеми средствами пытались его остановить. «Давай вперед, потом сверни на 94-е», — приказывал Джесси. «Перекроем ему дорогу». Я еще прибавил скорость, чтобы опередить Тененбаума, и помчался по 94-му шоссе. Но когда мы подъезжали к 107-му, нас подрезал черный фургон с логотипом на заднем стекле. Я едва успел его заметить. Я помчался следом. Он сумел оторваться от патрулей. Я твердо решил его не упускать. Вскоре перед нами показался большой мост через реку Серпент. Мы почти соприкасались бамперами. Мне удалось еще прибавить скорости, я почти поравнялся с ним. Впереди машин не было. «Попробую прижать его к парапету на мосту». «Отлично, валяй», — сказал Джесси. В ту секунду, когда мы въезжали на мост, я резко крутанул руль и ударил сзади в фургон Тененбаума. Фургон потерял управление и врезался в парапет. Но тот не выдержал удара, и фургон вылетел в пролом. Затормозить я не успел. Фургон Теда Тененбаума рухнул в реку, а за ним и наша машина.